Глава 11. Производственное здание номер 3 встретило меня сквозняком. Точнее, ветром, который пробивался через щели в кирпичных стенах. Был бы я человеком, мне бы стало жутко неуютно, а, возможно, и холодно. Но я не был им. Точнее, был им, но лишь внешне. Вообще все куда запутаннее, чем хотелось бы. Мое хладнокровие давно перестало видеть эти отчетливые границы между человечностью и жестокостью. Между тем, что я должен чувствовать на уровне инстинктов, и между тем, что должно быть для меня табу. И тем не менее, я единолично вошел в здание и быстрым шагом прочесал весь первый этаж, заглядывая в каждое помещение и тщательно все осматривая. На свой осмотр я потратил 5 минут. Именно столько времени потребовалось Светлане и Вите, чтобы догнать меня и начать возмущаться. «Сколько тут этажей?» — не реагируя на возмущение, спросил я. 5, 6. «Мы на нижнем этаже, нулевом», — начала Света, но я перебил ее. «Ты с улицы заходишь на первый этаж, а не на нулевой». «Он здесь так называется», — отозвался Витя. «Что непонятно-то тебе, воротничок?» Вместо ответа я резко ухватил мага за грудки и поднял над полом. Тот, причудливо дергая ногами и руками в разные стороны, попытался выбраться из моей цепкой хватки, но я был в разы сильнее. И не только физически. «Отпусти его сейчас же!» — шикнула на меня волшебница, положив свою ладонь на мой рукав. «Мы в одной лодке на данный момент, и не вздумай обижать наших!» «И не думал», — хмыкнул я. «Просто если этот щенок не поймет, что со старшими так не разговаривают, мне придется научить его манерам». «А ты долго ли с манерами стал?» — огрызнулась Света. «А давно ты мне кланяешься?» — улыбнулся я и победил в этой словесной перепалке. Витя, к слову, удивился моим словам, но ничего и никак не прокомментировал. Вместо этого надулся и попытался держаться подальше от меня ровно в 2 метрах, чтобы остаться в живых в случае нападения. Света тем временем выдохнула и попыталась подробно описать здание. Оно состояло из 3 этажей. Нулевой, на котором были мы и который я быстро, но детально просмотрел. Первый, на котором был высоченный потолок и который состоял из одной единственной площадки, заставленной ткацкими станками. И, разумеется, второй, в котором был длинный коридор и целый ряд по обе стороны от коридора, который состоял из комнаты управления, комнаты менеджеров там, буфеты и прочее. Сама фабрика перестала работать больше полувека назад, и, кажется, я помнил о ее существовании. Вот только никак не мог вспомнить, когда и что о ней мог слышать. Но то, что я здесь был впервые, это было 100%. На первом этаже было так же пусто, как и на втором, что привело меня к странным чувствам. Меня не покидало ощущение, что стены смотрят на меня. Точнее, что-то в стенах наблюдает, но прячется. И это чувство было только у меня. «Где здесь обычно появляются дикие?» — спросил я спустя час однотипных перемещений по зданию. «На нулевом? Втором?» «Когда как?» — пожала плечами Света, усаживаясь на старый станок. «Я лишь 2 раза участвовала в боях, и те были 3 или 4 дня назад. Дикие повалили, как будто из ниоткуда. Просто неожиданно на тебя во время обхода выходила целая стая». «Сколько особей?» «Когда как?» — ответил за нее Витя. «Бывало 20, а бывало и 50». «50 в этих коридорах?» — удивился я. «Ладно, допустим. А куда девали тела?» Маги переглянулись между собой, но ответить никто так и не смог. Словно никто никогда и не видел группы чистильщиков, которые как минимум вымывали пол. Уж что-что, а запаха крови здесь я не чувствовал. Его просто не было. «Понимаете, что меня смущает?» — начал я. «Дикие появляются то в одном, то в другом месте, верно?» «Верно», — кивнули и ответили одновременно оба. «Одновременно в 4 местах, или сколько тут зданий, не появлялись?» «В 3-й день, когда обнаружили матку», — заговорила Света, «очаги были сразу во всех местах. А что?» «Странно это», — ответил я. «Крови я не чувствую, сцен боя тоже. Так, пару выщербленных и опаленных кирпичей, и не более. Если здесь было 50 диких, — я повернулся к Вите, — то уж явно каждый сантиметр пола не отмыли. Да и зачем чистильщикам мыть его?» На меня смотрела пара удивленных глаз, обладатели которых не могли понять, к чему я веду. А у меня уже зародилась догадка обо всех странностях. Мне казалось, даже я нашел ответ. Мне кажется, где-то здесь просто сидит очень сильный телепат, который посылает вам в мозг выдуманные картинки. А на самом деле никто ни с кем не сражается. Но Макса же искусали и убили, не согласился со мной Витя. Да и на третий день матку обнаружили, и очаги боев были в каждом из четырех зданий. «Магов может быть несколько», — не согласился я. «Если бы тела не убирали», — начала спорить Света, «об этом бы как минимум кто-нибудь дозадумался. А по факту нас каждый день сюда отправляют. Да и Витя прав, Макс же умер». «Макс мог находиться под защитой Лены», — предположил я. «После, например, близости. Заряд энергии, который дает Лена, вполне себе может закрыть разум от действия навыков телепатии». Ну а убийца просто понял, что наемник понимает, в чем суть, и попытался максимально детально его убить. Но я увидел, что они не поняли меня, и попытался объяснить. Подделать все так, словно его дикие покусали и убили. «Бред», — закачала головой Света. «Нет, Ярослав, ты, конечно, сильный наемник с особым разумом, раз тебя перевербовали, но ты рассказываешь невозможные сказки». «Нет такого телепата, который смог бы контролировать сразу нескольких наемников, тем более магов, и посылать им однотипную картинку». «Если ты не знаешь о существовании такого мага или группы магов», — не согласился я, «это не значит, что такого нет в природе. Я, например, знал одну девушку, которая могла заставить группу носителей поверить в то, чего не было». «Это ты так думаешь», — не согласился со мной Витя, «и оставь эту глупость при себе». Увидел мое недовольное лицо и поправил сам себя. «Пожалуйста». «Какой занимательный малый!» Федор Николаевич сидел на центральной балке первого этажа производственного помещения номер 3, скрытый навыком, который он получил пару лет назад от одного очень вкусного мага. «Какие умные догадки! Умен не по годам, даже несмотря на то, что не знает и малой части о мире носителей». «Почему ты думаешь, что он не знает?» — отозвался голос в его голове. «Женский и очень молодой. Федя, мне кажется, что ты последнее время слишком хорошо думаешь о других». «Жанет», — улыбнулся он, разговаривая сам с собой, как бы подумали другие. «Я вижу потенциал, если он действительно есть. Но ты же первоначально сам сказал, что даже девианта в нем не рассмотрел». Голосу не нравилось поведение хозяина. «Вспомни, что ты говорил на том приеме в первый день своего прилета». «Помню», — уже мысленно отозвался девиант. «Но я осмотрел его лишь мельком. Затем смог увидеть тонкую линию его симбионта, словно сверху была другая энергия, черная. Как у жнеца». «Как у жнеца. Но, сама знаешь, ваша энергия закрывает сердце даже от сильного телепата. Вспомни, сколько лет ты от меня скрывалась». «И ты так и не смог получить мою силу», — звонко захохотала Жанет. «Федя, каково это быть сильнейшим, который так и не смог поглотить обычного мага поддержки, чьи силы были слабы даже для тебя?» «Была бы ты слабым магом, я бы тебя и не тронул», — поспешил ответить девиант, будто оправдываясь. «Ты чего вылезла-то? Мне блок поставить или ты соскучилась по обычным светским беседам?» «Меня просто удивляет тот факт, что ради этого паренька ты задержался здесь, в месте, где тебя и убить могут». «Никто не пойдет против меня на открытый конфликт». Девиант сфокусировал зрение на лишнем носителе, который появился в каких-то 10 метрах от него, скрываясь в тени. «О, а вот и телепат». «Получается, мальчишка угадал причину таких появлений противника? Диких здесь и не было? Он прав?» «Он прав во всем. Это 4-й телепат, которого я здесь обнаружил. Не понимаю только, как он догадался». «А разница? Думаешь, ему кто-то из этих слабаков поверил? Я вот думаю, что нет». «Я здесь уже 4 дня и видел так называемую бойню. Только 4-го телепата я вижу впервые. Скорее всего, он альфа». «Ты мне так и не ответил, зачем ты здесь? Что тебе нужно от этого места? Или ты знал, что здесь появится этот мальчишка?» «Нет, я хоть и умен, но не настолько, чтобы предсказать чье-то появление. Я почувствовал здесь силу и решил, что у меня будет обед. Но эта сила оказалась коллективной, а не индивидуальной. А такая мне неинтересна». Тогда почему ты остался, когда понял это? Я искал еще силу, которая была здесь. Ведь в первый раз мне не могло показаться, что здесь нет действительно сильного телепата. А теперь, когда я вижу этого говнюка, я с максимальной точностью понимаю, что это коллектив, а не индивидуум. Но появление Ярослава многое меняет. Я хочу посмотреть. Посмотреть, на что он способен, лично. А ты разве не видел это по камерам еще в первый день? Камеры — это неодушевленная картинка. Другое дело — видеть все это лично, чувствовать, понимать. Ты поможешь ему? Девиант лишь усмехнулся и помотал головой. Голос в его голове, разумеется, не мог увидеть этот жест, но покойный жнец и сама понимала, что Девиант точно не пойдет выступать за чью-либо сторону. Мы прошлись по всему зданию еще трижды, после чего я заявил, что не вижу смысла бездумно ходить туда-сюда. Если дикие появятся на улице, об этом нам сообщат. А если они появятся в здании, то уж точно мимо нас не пройдут. Заглянут на огонек, как говорится. Витя со мной согласился, а Света начала спорить, что это не по правилам. На заявление «к черту твои правила» она бы и была рада единолично отправиться все осматривать, но у страха глаза велики, и она это прекрасно знала. Умереть здесь, на пыльном бетоне, она уж точно не хотела. И понимала, что рядом со мной она в безопасности. До поры до времени. Я же в какой-то полудреме даже и не заметил, как напрягся сначала Витя, а затем и Света. И лишь на крики волшебницы полноценно отреагировал, вскакивая со станка и глядя во все стороны почти одновременно, насколько это позволяло человеческое тело. И я ничего не увидел. Просто ничего. Света побледнела и начала пятиться к станку, на котором я сидел. Витя же выставил руки перед собой и сказал всем приготовиться. «Так никого же нет», — пожал я плечами. «Вы где их видели? В коридорах?» «Они прямо здесь!» — взвизгнула Света, пуская куда-то перед собой ветер. Отклик энергии я увидел, и также увидел, что он ударил в стену и разлетелся на атомы. Но волшебница в странном победном кличе начала отсчет. «Минус два!» «Ага, как же!» — помотал головой, думая, что я чего-то не вижу, но маги тем временем продолжили пускать ману в пустоту. «Чертовщина!» Я встал со станка и сделал пару шагов вперед, не понимая, что они там видят. И ровно в этот момент перед моим лицом возникли оранжевые глаза. Словно они тут всегда и были, как и их обладатель. Я машинально перерубил его от шеи до таза и сделал шаг назад, не веря в происходящее. С моего лица словно сняли пелену, которая не давала мне увидеть происходящее вокруг. Все помещение было переполнено этими худыми дикими, которые медленно, словно монстры из дешевого сериала, протягивая руки вперед, перли на нас. Они, пожалуй, все были очень похожи друг на друга, и их было больше сотни. Тут и гадать не пришлось, чтобы понять примерный масштаб этой армии. Но тем не менее, я верил своим инстинктам, а они говорили мне, что это что-то ненормальное. И мои чувства меня не подвели. Противники уничтожались слишком легко. Да, определенно, я чувствовал под когтями небольшое сопротивление, но оно никак не могло принадлежать живому организму. И вскоре, поднимая голову вверх, я увидел то, что и ожидал увидеть. Белые, ровные и многочисленные линии, которые шли с потолка прямо в наши головы. И стоило мне оборвать две нити, а именно так я и сделал, как наваждение пропало, как и пропала орда диких вокруг меня. «Ожидаемо», — усмехнулся я, выставляя в голове самый мощный блок, который мог создать на скорую руку, не забывая коснуться боевого артефакта, который всегда носил в кармане штанов. В мою голову тут же прилетели еще несколько нитей, но они отзеркалились в мою защиту. Снимать нити со Светы и с Вити я не стал, понимая, что противник не один, и что пусть остальные, кто контролирует двух носителей, отвлекаются именно на них. Тут же добежал до ближайшей стены и грубым варварским способом начал взбираться по ней к потолку этого первого этажа, где к этому моменту рассмотрел в полумраке три, а может и четыре силуэта. Они скрывались каким-то навыком, но я все равно видел их сердца. «А нет, вас все же четыре», — криво улыбнулся я, делая грациозный прыжок от стены к центральной балке. И эти, казалось бы, сказочные 15 метров я преодолел одним махом, цепляясь за ногу мага, который не бросил это гиблое занятие по контролю моего мозга. Его же я и убил первым, в секунду выжирая одним махом его симбионта. После чего тот безвольной куклой упал, умирая уже навсегда. Второго мага, до которого было рукой подать, я просто сбил с балки самым обычным куском бетона, который я выдрал из потолка. С противником нужно было справляться быстро, пока те не пришли в себя. Когда кусок бетона попал в голову мага, Света начала возмущаться, не понимая, куда пропали все дикие. Значит, оставалось еще двое. Точнее, один, который следит за мной, а второй контролирует Витю. До второго я также добрался одним махом, ломая тому шею и уничтожая симбионта внутри. После, разумеется, тот упал. А затем начались поиски четвертого. Я чувствовал его, видел его сердце, но сейчас мне казалось, словно что-то скрывало его. Но вот что, я не мог понять. «Как же так?» — прошипел я, а затем громко во всеуслышание заявил. «Покажись, червь! Я пришел забрать тебя!» Он не отозвался, а после что-то вошло в мою голову очень резко и неприятно, и по итогу заставило меня видеть совершенно другое. «Быстро же он!» — Федя искренне радовался такому красочному событию. «Двух одним махом! А как он быстро все понял и сбросил путы!» «Я вижу твоими глазами», — отозвалась Жанет, «но ты видел мутантов и побыстрее этого мальчика». «Мутантов со специализацией скорости», — возразил на это Сумкин. «А он, помимо скорости, которая на уровне бегуна, еще и сбросил с себя телепата, а затем и щит выставил». «Скорее всего, не щит, а ментальный блок», — запротестовала Жанет, будто просто из желания что-то поставить против доводов мужчины. «Если бы телепат ударил в нервы или, например, в спинной мозг, то он бы вновь оказался под действием навыка». «Думаешь?» «Уверена. Я хоть и поглощена тобой и не могу видеть энергию, но опыта мне не занимать. Он грубо уничтожает магию». «А ты что, хотела, чтобы он силой мысли, как настоящий жнец, уничтожал зародыш? Или как ты уничтожал одним желанием?» «Я бы хотела увидеть результат. И надеюсь, что после него ты останешься доволен, и мы улетим домой. Знаешь ли, — заворчала покойница, — мне надоело эта беготня из одного убежища в другое. Тем более мне надоела компания твоего друга-мутанта, в голове которого что-то нехорошее». «Ой, не начинай, а? — отрезал Федя. — Давай мы усложним ему задачу. Посмотрим, как он справится, если я скрою от него волшебника. Ты же не ввязываешься в чужие поединки. Спортивный интерес. Чужое влияние на свой мозг я, конечно же, сразу почувствовал. Только не смог снять с головы невидимую мне нить. То, что она была, это я знал точно, поэтому сидел на месте, понимая, что сижу на балке, хоть и вижу перед собой песок и странные пирамиды. И уж тем более я не реагировал на то, что на меня неслись сначала быки, от касания которых я чувствовал неприятную боль, но не такую сильную, чтобы я не мог ее вынести или поверить в несуществующего противника. И также не поверил в смену картины, когда я начал гореть. А вот по ощущениям я прям горел. «Покажись!» — крикнул я еще раз, невольно потирая лоб. Видя, что мои руки начинают покрывать пузыри, я сделал усилие, чтобы не закричать. Стало больно. Очень больно. И даже на миг я решил, что нет, я вижу все по-настоящему. И если я не перепрыгну через этот островок лавы, то сгорю заживо. И даже разум начал отказываться верить в то, что всего этого нет. Но в мозгу определенно отпечаталась картинка той самой балки, на которой я сидел, и мага, который скрылся в 10 метрах от меня, на соседней балке. Более того, я понимал, что физически я допрыгну до него и смогу снести его с ног. Практически. Доля сомнений все же была, как и сомнения в действительности происходящего. Чёртовы менталисты. А осталось мне либо гореть, либо сломать ноги при падении с высоты. Второе в целом меня больше устраивало, поэтому с немым рыком я просто прыгнул, ссылаясь на память, и когда моя рука схватила пустоту, которую я видел перед собой, я отчетливо почувствовал чью-то теплую кожу, а затем и кровь под пальцами. И вместе с этим чувством в руке Я полетел вниз. В песок? Лаву? Куда? Когда почувствовал ногами пол, с трудом не закричал, хоть боль была адской. Все же это не прыгать с торгового центра в сугробы, а падать с той же высоты на бетон, где и правильно упасть, и встать на ноги невозможно. Ну, вслепую. И как только что-то в моей руке громко шмякнулось о пол, я прозрел. Блондин с очень длинной шевелюрой и красными от крови глазами смотрел на меня с неприкрытым ужасом, если, конечно, мог видеть после такого-то падения. «Допрыгался, выродок», — улыбнулся я, растирая правую ногу, выпуская его из хватки. «А все ради чего? Развлечения?» Если бы он и мог ответить, он бы этого не сделал. Парень умирал, и это было видно по угасающему сердцу. Симбионт, который был на его сердце, был магическим и попросту не мог так быстро залатать раны. А я? Но мне же нужно было восстановиться после такого-то падения. Я ел медленно, словно растягивал удовольствие. Как бы подумал тот, кто видел бы, что я делаю, но на самом деле я с некоторым наслаждением испытывал исцеление. Раны на ногах, переломанные пальцы и выбитые суставы восстанавливались прямо на глазах. С одной стороны, это было чудесно, с другой — выглядело просто ужасно. Света и Витя пришли в себя почти сразу, но так и не поняли, почему я держу руку на лице покойника. Затем начали осматривать себя и упавшие тела, до последнего не веря в происходящее. «Это что, все они?» — прошептала Света, не ожидая ответа. Но я услышал ее вопрос и перестал есть. Встрепенулся, поднял голову вверх, отвечая, «Питались эмоциями наемников». Незаконно наполняя артефакты, видимо. И я не договорил. Над нами на балке чуть поодаль по прямой сидел носитель. Я видел его сердце, которое переливалось радужными цветами, как почти у псимага, но там были и другие линии. Линии серого мутанта, а еще какая-то ломаная черная линия, через которую проходили белые линии телепата. Там был девиант, сильный девиант, ибо его сердце то показывалось, то замирало. «Кто ты?» — крикнул я, и после моего вопроса девиант, пробивая потолок, скрылся. «Чёрт!» «Ты кому?» — тут же спросила Света, но осталась без ответа. Я достал из кармана телефон, радуясь тому, что тот не выпал из кармана, и набрал Викторию, дождался ее ответа и заявил. «Больше вас не побеспокоят дикие в этом месте. Я все решил. Вызывай судью и ее прихвостней. Пускай сами разбираются с телепатами». «Какими телепатами?» — спросила новый лидер гильдии наемников, но в ответ она услышала лишь гудки. «Телепаты, говоришь?» — лицо Владимира Петровича исказило гримаса недовольства. «И на кой черт они там бесновались?» «Кто знает», — пожал я плечами, ожидая приглашения сесть. «Может, садись», — протянул он руку, указывая на кресло напротив его стола. «Давай, Ярослав, у меня уже телефон разрывается». А я так и не получил объяснений. Я покорно сел, закинул ногу на ногу и продолжил. Я еще до обыска предположил, что они заряжают артефакты. Когда пришла судья со своими щенками, они смогли определить, что сила в артефактах, а точнее, быстрее. Мана не та, которая привычная магам. Они что-то намешали в артефакты, запихивая в них страх и эмоции носителей. По итогу нашли тайник на этой фабрике. Там было больше 400 артефактов разного уровня и назначения. «Предположение, для чего они им есть? Черный рынок?» «Нет, черный рынок принадлежит мне». «Тогда нет предположений. Я даже не знаю, родовые они маги или...» «Родовые», — перебил меня Жужуба. «И было бы прекрасно, Ярослав, если бы ты оставил в живых хотя бы одного представителя этого меньшинства в мире носителей». «Ого!» Он впервые при мне назвал магов меньшинством. Что, совсем крышу срывает, да, сильнейший мутант? «В общем, я уже пожалел, что отправил тебя туда. Пускай бы дальше эти наемники кормили чужих магов, чем мне теперь отчитываться за твои действия». «А что в моих действиях не так? Был враг, я его обнаружил и обезвредил». «Ты просто не представляешь, Волконский», — злобно пробасил Владимир Петрович. «Как ты мне палки в колеса наставил сегодня? Федя улетает завтра днем, и я планировал отправиться за ним через пару дней. Но теперь мне придется вести расследование по всем правилам кодекса чтобы выяснить причину, по которой эти маги были убиты. И да, скорее всего, ты получишь выговор, но не от меня, а от совета за особую жестокость в своей работе. Но тем не менее, хоть ты и прав, ты должен был оставить в живых хотя бы одного, если есть такая возможность. А я уверен, что она была». Я не стал ничего отвечать и уж тем более говорить, что видел там еще одного носителя, правда, чертовски сильного и явно девианта. Я мог бы предположить, что увидел там Сумкина, но тот был для меня слишком серьезным противником, и его сердце я бы точно не увидел. Пожал плечами, покорно кивнул на слова «Сиди дома и никуда не высовывайся, я позвоню», и спокойно покинул кабинет своего непосредственного руководителя.